Молитва об укреплении мужа в вере. Господи, услышь мою молитву и укрепи веру мою в том, что Ты всегда со мной, что Ты приходишь ко мне на помощь и отвечаешь на мои молитвы. Я прошу Тебя сейчас, укрепи веру моего мужа в Тебя. Помоги ему больше верить Твоему слову, Твоим обетованиям, Твоим путям и Твоему могуществу. Пусть он возжаждет говорить с Тобой и слышать Твой голос. Научи его наслаждаться Твоим присутствием, а не только просить Тебя о чем-то. Пусть он взыщет Тебя, пусть во всем полагается на Тебя, идет за Тобой, ставит Тебя на первое место и видит Тебя во всех своих делах. Господи, Ты сказал, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Насыть его душу Твоим Словом так, чтобы он поверил, что с Тобой он преодолеет любые трудности. Дай ему твердую уверенность в том, что Ты исполнишь обещанное Тобой. Пусть его вера станет его щитом, пусть она содействует в его жизни так, чтобы он смог и горы передвигать. В Твоем слове сказано, что праведный верою жив будет. Я молюсь о том, чтобы его жизнь, исполненная веры, была угодна Тебе. Пусть он не сомневается, что много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые Ты приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими.